Не стоит ли нам сосредоточиться на текущих проблемах, таких как улучшение положения бедных или разрешение международных конфликтов, вместо того, чтобы пытаться предвидеть далекое будущее? Стоит делать и то, и другое. Попытка сосредоточиться на текущих проблемах и использовать текущее решение не удастся. Во-первых, мы будем не готовы к новым проблемам, а во-вторых, наши текущие методы часто недостаточны даже для решения сегодняшних проблем. Многие из трансчеловеческих технологий уже существуют или активно разрабатываются, становясь предметом текущих споров. Биотехнология уже реальность. Информационная технология преобразила многие сектора нашей экономики. С позиций трансгуманизма будущее все время происходит. Большинство трансчеловеческих технологий хорошо работают вместе, приводя к эффектам синергии между различными аспектами человеческого общества. Важным фактором, влияющим на продолжительность жизни, является доступ к качественным медицинским услугам. Улучшения в медицине продлевают жизнь, а работа по продлению жизни, вероятно, сделает обычную медицинскую помощь более эффективной. Работа по усилению интеллекта имеет очевидное применение в образовании, в рациональном управлении и повышении эффективности общения. Улучшение в общении, рациональном мышлении, торговле и образовании – это очень эффективные методы, способствующие мирному решению международных конфликтов. Нанотехнологическое производство обещает быть одновременно экономически выгодным и экологически чистым. Работа, направленная на создание мирового порядка, характеризующегося миром, международным сотрудничеством и соблюдением прав человека, значительно повысит шансы на то, что потенциально опасные технологии будущего не будут использованы безответственно или же в военных целях. Это также освободит ресурсы, идущие сейчас на вооружение, и, возможно, позволит использовать их для улучшения положения бедных. У трансгуманистов нет простого решения, с помощью которого можно было бы достичь подобного результата, как нет его ни у кого другого. Но, безусловно, технология сыграет значительную роль. К примеру, развитие коммуникаций может помочь людям легче находить общий язык. По мере того, как все больше людей получают доступ в интернет и могут смотреть спутниковые радио и телеканалы, диктаторам и тоталитарным режимам станет сложнее заставить замолчать несогласных и контролировать доступ населения к информации. И как узнают многие пользователи интернета, всемирная сеть помогает вам найти друзей, знакомых и деловых партнеров по всему миру. А это, безусловно, просто замечательно.